Глава 19. Не улучшилось здоровье Клары и утром следующего дня. Однако, по словам приглашенного на оперативное совещание к Бирюкову судмедэксперта, после вторичного переливания крови появилась надежда, что Зарецкая все-таки выкарабкается из когтей смерти. Проведенные экспертом-криминалистом Тимохиной трассологические расчеты подтвердили предположение Славы Голубева о том, каким образом произошла перестрелка между Кларой и Оксаной. Да и Черноплясова подтвердила это в своих показаниях. Загадкой оставалась причина перестрелки. После обмена мнениями сошлись на том, что Зарецкая явилась к Черноплясовой не ради грабежа, а для сведения каких-то старых счетов. «Теперь, Лена», — обратился к Тимохиной Бирюков, — «расскажи нам, что удалось расшифровать из фото и радиоматериалов Сергея Полекшаева». «Здесь, Антон Игнатьевич, есть знакомые лица, но без пояснений самого Сережи невозможно понять, когда сделаны фотокадры», передавая Бирюкову пакет увеличенных снимков, сказала эксперт-криминалист. Сережа оказался плохим фотографом, снимал по-дилетантски, издалека, пленку проявлял скверно. Кое-что мне удалось выправить при печати. По очереди, начиная с Бирюкова, участники совещания стали рассматривать запечатленные мгновения. Судя по ним, Полекшаев ввел настойчивую фотоохоту за Галактионовой. Миловидное Юлино лицо в разных ракурсах без труда узнавалось на большинстве фотографий. А вот лица сфотографированных с нею людей угадывались трудно. Некоторых, правда, можно было разглядеть. В их число попал Максим Вольфович Виноградов, весело разговаривавший с Юлей. Рядом нахмуренно стоял смуглый Асултанов. На другом, более-менее разборчивом снимке, длинный с лунообразным лицом, бывший председатель райпо Хлыстунов, согнувшись дугой, игриво обнимал невысокую ростом Галактионову за полуобнаженные плечи. Сценка была снята вроде как через щель в дощатом заборе. Боковые края кадра ограничивались размытыми в нерезкости вертикальными серыми полосами, а на заднем плане виднелся угол райпомского склада промышленных товаров. Фотографии общих видов были заметно лучше. На одном из них возле Юлиного особняка стояла «Волга» с начинавшимся двумя нолями блатным госномером. «Не узнали в ГАИ, чья машина?» — спросил Тимохину Бирюков. «Облпотребсоюзовская персоналка, закрепленная за Хлыстуновым», — вместо Тимохиной ответил Слава Голубев. «Кстати сказать, Сережа и Тойоту Черноплясовой щелкнул на автозаправке у нас в райцентре». Бирюков быстро нашел этот снимок, по сравнению с другими, пожалуй, самый удачный. На нем отчетливо были видны и белая «Тойота» с госномером Х1234НБ и одетая в спортивный адидасовский костюм Оксана Черноплясова, придерживавшая правой рукой заправочный шланг от бензоколонки к машине. И даже вывеска над фасадом остекленного павильона «Автозаправочная станция номер 65». Внимание Бирюкова привлекли еще три мутноватых снимка. На одном из них у распахнутых дверей промтоварного склада грузчики дружно поднимали в кузов грузовика, расписанную иероглифами, видимо, тяжелую коробку, а наклонившийся из кузова Анисим Гаврилович Марусов как будто пытался им помочь. На другом те же грузчики возле дома Галактионовой разгружали колхиду. По всей вероятности, ту самую, на которой Юле привезли уцененную стенку. Сама Юля стояла у открытой дверки кабины с противоположной от водителя стороны и что-то подавала сидевшему в машине мужчине, лица которого не было видно. На третьем фирмово одетый Артем Лупов с дипломатом в руке галантно поддерживал под локоть Юлю Галактионову, помогая ей подняться в вагон электрички. На двух фотографиях с черным непроницаемым фоном были сняты покосившиеся кладбищенские кресты. Показав их Тимохиной, Бирюков спросил: «А это что такое, Лена?» «Это Антон Игнатьевич, я отпечатала с пленки, на которой проявилось только два кадра. будто Сережа снимал при очень слабом освещении и два раза воспользовался фотовспышкой, которая высветила передний план. За ним темнота. Бирюков посмотрел на Лемакина, затем на Голубева. «Помните, в ночь на Ивана Купалу хулиганившие подростки видели на кладбище две яркие вспышки? Не Сергей ли Полекшаев там фотографировал тайные похороны Казаринова?» «Вполне может быть», — воскликнул Слава. Бирюков перевел взгляд на Тимохину. «Спартака на негативах нет?» «Ни на одном кадре. Вероятно, Казаринов не интересовал Сережу. Я отпечатала с его негативов всех, кто так или иначе причастен к расследуемому делу». «А из магнитофонных записей Полекшаева есть заслуживающее внимание?» И опять вместо Тимохиной ответил Голубев. «На магнитофонных пленках у Сережи всякая ерунда. Он, видимо, еще не освоил джеймс-бондовскую технику и ничего путного не записал. Лишь одну фразу, относящуюся к интересующему нас делу, мы с Леной разобрали. «Если хоть пальцем Юльку тронешь, я тебе, блин, как куренку шею сверну». Запись хриплая, но, блин, это Артема Лупова словцо, когда сердится. Кому Артем пригрозил, из записи не понять. Чуть-чуть слышно неразборчивое бормотание. «Позвони, Игнатьич, в изолятор временного содержания. Пусть приведут Сережу сюда. Может, что-нибудь объяснит, а?» Бирюков снял телефонную трубку. В сопровождении конвойного сержанта Полекшаев вошел в прокурорский кабинет, понуро опустив голову и заложив руки за спину. Не поздоровавшись, уселся на указанный стул и насупленным взглядом принялся изучать половицы. Он явно не хотел ничего объяснять, однако Бирюкову все-таки удалось убедить его в бессмысленности молчания. Комментируя фотоснимки, Полекшаев от знакомства с Виноградовым отказался. Фотографировал, мол, Асултанова, а не этого здорового мужчину. Марусова засек на всякий случай, если тот станет отказываться, что купил японский холодильник, минуя магазин и по заниженной цене. Тойоту на бензозаправке щелкнул из любопытства. Управлявшая ею монументальная дама последнее время стала часто появляться в райцентре. Захотелось узнать, кто она и откуда, но не успел. Волгу Хлыстунова сфотал давно, в начале лета, когда тот подвез Галактионову с работы и на минутку зашел к ней в дом. Разгрузку Колхиды сфотографировал 8 июля вечером при выгрузке уцененной мебельной стенки. «Кроме мебели, что еще в Колхиде было?» — спросил Бирюков. Упаковочную коробку от японского холодильника Артем Лупов на плече отнес в ограду Юлиного дома. Не поинтересовался после у Юли, зачем ей понадобилась пустая коробка. Полекшаев криво усмехнулся. «Не успел. Поторопились меня арестовать. Повременили бы недельку, я вывел бы Юлю на чистую воду и восстановил справедливость». «Нельзя, Сергей, восстанавливать справедливость несправедливыми методами и выводить на чистую воду грязными руками. В белых перчатках Галактионову не возьмете». «Если виновата, возьмем», — Бирюков помолчал. «Кто привез стенку?» «Не знаю. Ни шофер, ни сопровождавший из кабины не выходили. Только Колхида остановилась у дома, сразу появилась Юля с грузчиками. Видимо, заранее приготовилась к встрече. На снимке Галактионова что-то подает в кабину, не деньги». «Никаких денег никому она не передавала. Подала, по-моему, пачку сигарет и сидевший в кабине сразу закурил. В общем, дым из кабины пошел, а лица курильщика мне увидеть не удалось». Лупов говорит, будто из Новосибирска по воскресеньям к Галактионовой приезжает на белой Тойоте солидный мужчина лет под 50. «Врет Артем, как сивый мерин. Сам он с Юлей по выходным дням часто в Новосибирск мотается. Юля с прошлой осени неразборчивые амурные связи прекратила». «Почему?» «Наверное, на «Спартаке» крепко обожглась или с Луповым капитально снюхалась». Бирюков взглядом показал на фотографии. «Тут есть снимок, где Хлыстунов обнимает Галактионову. Когда это снято? 4 июля Хлыстунов с областными чиновниками приезжал в райпо. По старой памяти мимоходом потискал Юленьку за углом склада и, облизнувшись, уехал с начальством на пикник. А кому Артем Лупов из-за Юли угрожал шею свернуть, как куренку? Спартаку Казаринову. Давно? В конце прошлого месяца, когда вот этот кадрик щелкнул. Полегшаев ткнул пальцем в фотографию, на которой Лупов помогал Галактионовой подняться в вагон электрички. Спартак не мог смириться с мыслью, что Юленька ему отходную сыграла и постоянно подглядывал за ней. В этот раз подкараулил Юлю с Артемом на вокзале. В Новосибирск они собрались ехать. Хотел качнуть права, да не на тех нарвался. Лупов за рукав отвел соперника в сторону и так прицикнул, что тот мигом отвалил с перрона. «Сергей, кто убил Спартака?» — внезапно спросил Бирюков. Полегшаев словно опешил. «Я откуда знаю, кто...» «Зачем же тайные похороны фотографировал?» «О смерти Казаринова я узнал из разговоров на следующий день, а когда фотографировал на кладбище, вообще не мог понять, что там происходит». Полегшаев опустил глаза. «Откровенно признаюсь, один из моих осведомителей, заядлый рыболов, живущий недалеко от могильщика Собачкина, в ночь с 5 на 6 июля вернулся с рыбалки домой перед рассветом. В это время у избушки Гурьяна стояла белая автомашина, и как будто бы из нее вытаскивали большой ящик. Разумеется, это меня заинтересовало. 6 утром, когда могильщика не было дома, я тайком заглянул в его усадьбу и в курятнике обнаружил прикрытую тряпьем японскую коробку. Сразу подумалось, кто-то из знакомых Гурьяна припрятал украденный импортный холодильник. «А мысль заглянуть в коробку не мелькнула?» — недоверчиво спросил Бирюков. «Ну, разве мог я подумать, что в ней труп Казаринова? Я так прикинул. Пустую коробку привозить тайно нет смысла. Значит, кража. Если привезли ночью, то и увезти должны в темноте. Короче, взял усадьбу могильщика под наблюдение и в первую же ночь с 6 на 7 стал свидетелем непонятного. В первом часу в усадьбу Собачкина вошли два мужика. Один высокий, другой заметно ниже. Пробыли там минут 10. Ночь как нарочно выдалась очень темная, все небо затянуло тучами, и я пропустил момент, когда они вытащили коробку из курятника. Услышал по шороху, что с тяжестью пошли к кладбищу. Подумалось, воры хотят надежнее запрятать украденное в глухом углу. Они, похоже, заблудились. Около получаса искали вырытую Собачкиным яму. По глухим ударам комьев земли догадался, что зарывают коробку. Подобрался поближе, но разглядел только смутные согнувшиеся силуэты, напряженно орудующие лопатами. Находился от них метрах в 20. Ждал, скорее бы рассвело, чтобы сфотографировать. Но они управились до рассвета. И тогда решил применить фотовспышку. Два раза щелкнул, мужики словно растворились в темноте. Придя домой, сразу проявил пленку. Кроме мутных крестов, на ней ничего не получилось. «Вызвать группу задержания не догадался?» — спросил Бирюков. «Думал, один управлюсь, героем стану». «Почему о происшествии никому не заявил?» «Стыдно было, что опрофанился, как малолетний Шнурок». «Значит, зарывал могилу не Собачкин?» Полегшаев крутнул головой. «Упустив мужиков, я заглянул в избушку могильщика. В доску пьяный Гурьян храпел, будто трактор. На кого из наших общих знакомых те мужики ростом похожи?» «Не могу точно сказать. Очень темно было». «Хотя бы примерно, Сергей». «Ну, если взять райповских грузчиков, то высокий примерно как Николай Санков, а тот, что ниже, вроде бы на Артема Лупова смахивает». «Может, это они и были?» «Не могу утверждать, голосов их не слышал. Действовали молча, как роботы». Телефон на столе Бирюкова залился междугородним звонком. Антон снял трубку. звонил Шахматов. Заговорил он на условном языке, полунамеками. Однако Бирюков без труда понял, что загадки, связанные с Софией Лазаревной и убийством Жменькина Ксивы, разгаданы. А вальтеровская игрушка с залежалым припасом попала к ясновидящей от преуспевающего брокера, заканчивая разговор, сказал начальник отдела розыска. «Хотели это у него выяснить, но портной говорит, что брокер срочно уехал к тебе. Если появится, имей в виду, 2 июля по его билету в Москву улетел другой человек. Сам брокер вылетел из Новосибирска только утром 9-го, а вечером того же дня отбыл авиарейсом из столицы в Лондон. Хорошо меня понял?» «Да», — подтвердил Бирюков. «Потерпевшая не заговорила?» «Пока нет, но надежда появилась. Моли Бога, чтобы помог ей. Заговорит, все узелки развяжет. Завтра буду у тебя с подробностями».